Что же касается малолетнего царя Аменхотепа, который мог о том знать, то для него целостный мир был явно слишком велик. Мальчик был слишком слаб для этого бремени. Он часто бывал бледен, зелен, даже тогда, когда ему хвоста не навязывали. Не навязывали ни в прямом, ни в переносном смысле. И голова болела у него так, что иной раз он не мог открыть глаза, а то и удержаться от рвоты. Тогда ему приходилось целыми днями лежать в темноте. Это ему-то, чьей любовью были свет и оканчивающиеся животно-ласковыми ручками лучи, лучи его отца Атона, золото, соединяющее небо с землей. Разумеется, это вызывало тревогу, если подобные приступы то и дело мешали правящему царю не только представительствовать, как он был обязан, например, участвуя в церемониях жертвоприношений и освящений, но даже принимать вельмож и пришедших с докладом советников. Увы, более того, никогда нельзя было сказать наперед, что произойдет с его величеством при исполнении этих обязанностей на виду у его вельмож и советников или даже у столпившегося народа. Не раз при этом случалось, что фараон, сжимая большие пальцы рук четырьмя другими и закатывая под полузакрытыми веками глаза, впадал в какое-то странное забытье, которое длилось, правда, недолго, но все же прерывало начатую церемонию или совещание самым затруднительным образом. Сам он объявлял эти приступы внезапными приходами своего отца, Бога, и не столько боялся, сколько ждал их. Ждал довольно-таки нетерпеливо и жадно, ибо от них он возвращался к действительности, обогащенный поучениями и откровениями из первых рук, прояснившими истинную и прекрасную природу Атона. Нет, следовательно, ничего удивительного или неправдоподобного в возникшем было намерении оставить достигшее совершеннолетие юное солнце в прежнем утреннем состоянии осененности материнским ночным крылом. Намерение это, однако, так и не созрело. От него, несмотря на возражение Амуна, в конце концов отказались. Против него были такие же веские доводы, как и в его пользу. Не следовало признаваться миру, что фараон болен или настолько немощен, что не может править. Это было не в интересах наследственно царствующего солнечного рода и могло вызвать опасное недоразумение внутри державы и в обложенных данью областях. Но кроме того, хворь фараона носила характер, не позволявший видеть в ней уважительную причину для дальнейшей опеки над ним. Характер священный, скорее способствовавший, чем вредивший его популярности, и значит, куда выгоднее было не объявлять этот недуг причиной неправомочности, использовать в борьбе против Амуна, чье тайное стремление соединить двойной венец со своими головными уборами из перьев, и основать собственную династию только и ждала удобного случая. Потому-то Матерь-Ночь и предоставила сыну всю полноту могущества полуденной его мужественности. При очень пристальном взгляде, однако, оказывается, что сам он, Аменхотеп, принял это событие с двойственным чувством, что он испытывал тогда не только гордость и радость, но также и некоторую подавленность, и, в общем, пожалуй, предпочел бы по-прежнему пребывать под крылом. По одной частной причине он ждал своего совершеннолетия даже с ужасом. Дело в том, что по обычаю в начале своего правления фараон, как верховный военачальник, лично предпринимал грабительский поход в азиатские или негритянские земли, по успешном завершении которого его торжественно встречали у границы, после чего, вернувшись в столицу, он не только приносил жертву сильному Амуну-Ра, бросившему к его ногам князей Захи и Куша добрую часть своей военной добычи, но и собственноручно закалывал ему полдюжины пленников, по возможности знатных, а на худой конец и нарочито повышенных в звании. На выполнение всей этой процедуры владыка благоухания чувствовал себя совершенно неспособным, и сразу же менялся в лице, бледнел и зеленел, как только о ней заходила речь, и стоило ему лишь подумать о ней. Он испытывал отвращение к войне, которая была, может быть, делом Амуна, но никак не моего отца Атона, недвусмысленно представшего своему сыну в одном из тех священно-тревожных приступов забытия владыкою мирной жизни. Мини не мог ни мчаться на колеснице, ни грабить, ни одаривать Амуна добычей, ни закалывать ему пленников княжеского или якобы княжеского рода. Он не мог и не хотел делать этого даже символически, даже только для вида и запрещал изображать себя на стенах храмов и проезжих воротах, стреляющим с колесницы в испуганных врагов или схватившим их одной рукой за вихры, а другой заносящим над ними увесистую дубинку».